Ушаков переживал триумф. Его кабинет был засыпан тысячами телеграмм. Канцлера отовсюду поздравляли с дипломатической победой во славу отчизны. Писали люди разные. Чиновники и педагоги из глухой провинции, восторженные курсистки и офицеры дальних гарнизонов, студенты и артисты, писатели и художники. В театре при его появлении публика встала, аплодируя ему. Горчаков к титулу князя получил приставку «светлейший». Жмурясь от удовольствия, он слушал похвальные стихи в свою честь. «И вот свободная стихия, — сказал бы наш поэт родной, — шумишь ты, как во дни былые, и катишь волны голубые, и блещешь гордою красой». Здесь тютчевские строчки волна перемывала заодно с пушкинскими, словно гальку на морском берегу. Севастополь пробуждался от заколдованного сна. В громадной витрине магазина «Дациаро» на улице Гоголя был выставлен большой портрет светлейшего Горчакова. Прохожие останавливались, судачили. «Горчаков, смотри, какой, а! Старый дядька, уж слепенький! Так что, гляди, какого дёру всем задал!» Под Парижем без перемен. В обворованном немцами Понтамусоне царил уже настоящий голод. Штибера навестил племянник маршала Даву, не евший 3 дня. Старый француз выпросил в канцелярии Бисмарка кусок хлеба для своей старой жены. Обозы с провиантом отстали. Бисмарк ехал с герцогом Шверинским и американским атташе Шериданом, тоже голодные, как волки. Всевышний где-то послал канцлеру пяток яиц. Зайдя за угол дома, Бисмарк выпил 2 сырыми, а 3 яйца он честно принес на ладони. «Это вам, герцог, это вам, атташе, и одно мне». И он с удовольствием проглотил 3-е. Через Вогезскую дыру немцы уже прорвались к Парижу, а ключ от Парижа, крепость Мец, еще оставался в руках Франции. Было уже холодно. Ноги солдат засасывала мокрая глина. Армия маршала Базена, державшая оборону Меца, давно сидела на скудном пайке. Каждый день в гарнизоне резали 250 лошадей. Однажды рано утром майор Ганс Крейчман увидел, что от фортов Меца едет к ним на лошади юный французский офицер. «Не стрелять!» — скомандовал майор солдатам. «Этот каналья пьян и наверняка едет к нам сдаваться». Но офицера шатало в седле от слабости. От потери крови из ран, кое-как перевязанных, он вскинул руку к кепи. «Вам со стороны виднее наше положение. Так будьте откровенны, майор, можем ли мы еще сражаться?» «Да, но без успеха», — ответил Кречман. Офицер снова качнулся в седле. «Тогда продолжим. Нам лучше умереть». Бисмарк переслал Базену прокламацию, в которой выразил недоверие к генералу Трощу и намекнул, что ему удобнее договориться с Базеном, поставленным еще властью императора. Базен решил, что канцлер поможет ему захватить власть над Францией. Мольтке смеялся. «Нет, я не стану трактовать под политическим углом зрения. Для меня это прежде всего крепость». Вечером 27 октября Базен сдал Мец с гарнизоном в 173 тысячи человек. Немцы требовали знамена, но французы в самый последний момент сунули их в пламя костров. Теперь все окончено. Немецкие войска, избавленные от осады Меца, усилили армию, осаждавшую Париж. Окончание нервов этой войны. Пучком сходили сейчас в тихом Версале, где на Провансальской улице в доме номер 12 под вывеской «Nord Deutsche Bundeskanzler» лежал под одеялом Бисмарк, равномерно сохраняя, как он говорил, теплоту тела. Версаль настигли жестокие холода, в его улицах бушевали снежные вьюги. Офицеры прусского генштаба негласно делились на два ранга — боги и полубоги. Мольтке уже бог, да еще какой! Но Бисмарк немало терпел от полубогов. Генералы не прощали ему, что в 1866 году после битвы при Садовой он не дал им вломиться в богатую Вену. Но теперь-то пошел он к чертовой матери со своей дурацкой политикой. Прусский интерес разрешит только меч. Бисмарка нельзя допускать к делам войны. Что он в ней смыслит? Разве он проливал кровь? Вы говорите, шрам на лице? Так это он неудачно открыл бутылку зубами и порезался. Бисмарк слышал эти слова генерала фон Поддельского, обращенные им к Роуну. Канцлер сознавал, под стенами Парижа предстоит борьба, какая уже была под стенами Вены. Бисмарк въехал в Версаль вслед за королем, который остановился в городской префектуре, роскошно отделанной изнутри. В листовке